яко тяжкий нравом фараону горькому бых владыко, и Анни, и Амври, душею и телом, и погруженному, но помози ми. Калом смесився окаянный умом, омымя, владыка, баню моих слез молю тя, плоти мои одежду белив, яко снег. Вообще испытаю моя дела, спасе всякого человека, превосшедше грехами себе зрю, яко разумом мудрство и согреши не неведение. Пощади, пощади, Господи, создание Твое, согреши их ослабими, яко естеством чистый сам сый един, и им разве Тебе никто же есть, кроме скверны? Мене ради Бог сый вообразился и севмя, показал еси чудеса, исцелив прокаженные, и расслабленного стягнув, кровоточивый ток уставил еси спасе прикосновением рис. Струи иорданские пришедши, обрела еси покой безболезненный, плоти сласти избежавши, ея же и нас изми, твоими молитвами преподобная. Тя Троица славим единого Бога, свят, свят, свят, еси Отче, Сыне и Душе, простое существо, единица присно поклоняемая. Из Тебе облечейся в мое смешение, нетленная, безмужная Мать и Дева, Бог создавай веки, и соедини себе человеческое естество.